Вытаскиваю из нагрудного кармана упакованный пластырь, срываю с него бумагу, задираю рукав трикотажной футболки, смотрю. Рана небольшая, но с неровными краями, поэтому и кровит сильно. Сдираю полиэтилен с пластыря и нахлопываю его марлевой подушкой прямо на рану. Идиотизм чистой воды, но не могу сейчас перевязываться, меня скоро догонят, и след кровавый тоже оставлять не могу, так что нет другого выхода. Куда теперь? Вперед, вдаль от противника? Предсказуемо. Вправо к следующей гряде? Не менее предсказуемо. Непредсказуемо только если я пойду обратно на гору, с которой спустился. А я и вправду туда не пойду, потому что скоро туда с другой стороны подойдет противник и мне хана. Так что я лучше вправо заберу, к хребту. Выглядываю из-за камня. Теперь можно, кусты прикрывают. Преследователи мои приблизились, 500 метров нас разделяют. В поле зрения две группы, сколько их всего, понятия не имею. Двигаются грамотно, укрываясь за камнями, прикрывая друг друга. Пулеметы с гранатометами продолжают бить по зарослям, хоть интенсивность огня и спала. Потеряли цель из виду и теперь высматривают ее заново. Но так просто уже не высмотришь. Я натянул Лохматова обратно и перебежал еще 15 метров за следующий большой камень, обросший какими-то лианами, подальше от края кустов. И огонь на мне не концентрировался. Значит, все же потеряли. Я наметил себе маршрут за камнями и особо густыми скоплениями кустарника и побежал, выворачивая ноги по неровной земле. Вдалеке послышался гул взлетающего самолета, сначала громкий, а потом удаляющийся. Взлетели. А если взлетели, то значит, смылись. Крокодилы даже маршрут самолета должны от катеров противника почистили. Как мне не было сейчас хреново, но захотелось плясать. Бонитов в безопасности. Дмитрий, если сказал, то не подведет. А крючило меня не слабо. И крючило, и дрючило, и вообще колбасило. Колено давало о себе знать все сильнее. Плечо горело огнем. При каждом движении я чувствовал, как осколок ворочается в мышце, разрывая плоть вокруг себя своими острыми краями. Руки чувствительность обретать заново отказывались. Все тело болело от острых камней, по которым я тут ползал, как йог какой-нибудь. В общем, болело все. И от боли везде еще разболелась голова. Нет, так нельзя. Я вытащил из кармана разгрузки специально собранную лично собой аптечку. Ничего особого, но большой запас обычных обезболивающих, в данном случае салпадин в таблетках. Не колоть же промедол, чтобы сразу в астрал вылететь. А так... Присел за очередным камнем, высыпал сразу 4 таблетки на ладонь, закинул в рот, запил водой из фляги. Должно скоро подействовать. Хоть боль окончательно не снимет, но притупит, а голова точно пройдет. И колено чуть отпустит, надеюсь. Хромая, побежал дальше. Бежать еще 500 метров до подъема, там кусты еще гуще становятся и на склоне настоящие джунгли. Но преследователи бегут быстрее, наверняка. Надо их задержать. Хоть немного. А как? Устроить засаду на собственном маршруте отхода нельзя пока. Слишком просто меня окружать. Что делать? Сейчас ничего. Чесать дальше, а вот у склона можно будет сюрприз устроить. Добежал через несколько минут до склона. Действительно, кусты становились все гуще и сменились другой, особо широколистной разновидностью. Теперь меня даже 15 метров найти проблематично. Джунгли пошли. Только вот обратный склон будет какой? Такой же лысый, как и тот, по которому спускался? Не хотелось бы. Подъем здесь крутой. Намного круче, чем раньше. Трава влажная, почему-то и скользкая, лезть вверх — настоящее мучение. Если я так и буду карабкаться, то когда мои преследователи добегут до склона, я всего 50 метров скарабкаюсь. Из рогатки подбить можно будет. Я побежал вдоль склона, виляя среди кустов и расталкивая невесть откуда появившиеся лианы. Вода здесь близко к поверхности, что ли. Подле раздался негромкий взрыв. Видать, мою винтовку кто-то поднять решил. Ну-ну. Вот то, что нужно. Такая же промоина, как и та, по которой я спускался. Узкое, пологое, каменистое русло, по которому после линия должна стекать вода. Это мне и нужно. Я рванул, что оставалось сил, наверх. Противник наверняка сообразит, что я сюда полез, а мы ему еще и поможем. Я достал из кармана сохраненную упаковку от пластыря, бросил ее под ноги. Пускай заметят. Пусть идут за мной, а я им такое сейчас устрою. Я уже вижу, как надо все обустроить, чтобы им мало не показалось. Вскарабкался метров на 80 вверх, к той точке, что наметил, шипя от боли в плече и колене. Тут тропка идет некоторое время полого, почти горизонтально. Затем снова круче и снова перелом. Как террасы, что-то вроде. Я перекатил прямо на середину тропки относительно крупный камень, лежавший до этого сбоку. Вот так, прямо на середину. Теперь он мешает, теперь он живой соблазн, чтобы в сторону отпихнуть. Вытаскиваю из кармана разгрузки рубчатую чушку эвки. То, что надо. 200 метров поражения. Лабуда. Досужая болтовня, а вот до 5 метров достанется всем, без вопросов. Да и дальше, если не всем, то многим. Выдернул предохранительную чеку и, удерживая пальцами рычаг, заложил ее под камень. Вот так, чтобы он этот рычаг и дальше прижимал. А затем выше по склону, только следить, чтобы камни из-под ног тот самый камень не толкнули. Забрался еще 20 метров к здоровенному камню, лежащему у самой тропы. Когда-то он катился с вершины, но не хватило ему разгона. Остановился на самом краю, возле перелома. Я спрятался за ним, скинул рюкзак со спины, открыл крышку клапан. Что у меня тут полезного? А вот что. 2 килограммовых брикета апластита, завернутых в бурую толстую бумагу. Один еще приберегу, а вот второй использую. Срываю бумагу, кулаками приминаю кирпич генообразной взрывчатки в нечто вроде толстого блина. Сейчас уже жарко, он после 30 в пластилин превращается. Что и произошло. Я затолкал этот блин под ближний ко мне край камня. Должно хватить. Теперь в нем дырку продавить. Вот так, деревяшкой. И в нее ЭДПР. ЭДПР, если по-человечески. Вот так. Я обмял электродетонатор в массе пластита, затем к 2 торчащим проволочкам быстро примотал концы зеленого телефонного провода, которого у меня с собой целая катушка на 50 метров. Придавил этот провод, чтобы случайно не сорвать и не замкнуть неизолированные контакты крупным камнем, захлестнув его еще для вящей безопасности пару раз и побежал разматывать к ближайшим кустам, выросшим прямо за грудой каменюк. Хорошая позиция. И своевременно. Я уже слышал, как группа противника пробиралась через кусты неподалеку от склона. Излег из разгрузки эбонитовую подрывную машинку ПМ-4 с резиновой кнопкой в торце, присоединил кабель к контактам. Теперь мой блин пластита как монку можно в действие привести. Надеюсь, что я с расчетом мощности не ошибся. Камень вроде бы и так не слишком устойчиво лежит, даже покачивается немного. Если кто вам говорит, что спичечный коробок пластита взрывает танк, а 2 коробка – танковый батальон, вы ему не верьте. Мощность пластита один в один к тротилу по всем показателям бризантности и фугасности. Что такое пластит? Это 80% гексогена и 20% пластификатор. Гексоген на 20% мощнее тротила. Его на 20% меньше в пластите. Получается равенство. Главное достоинство пластита – вот эта самая пластичность. Например, надо взорвать что-то сложной формы. Чем плотнее прилегает взрывчатка к объекту взрывания, тем лучше. Пластит прилегает плотнее. Ему форму придать можно так, что поэтому определенный выигрыш есть, но не более того. А дома в Москве взрывали не гексогеном, кстати, а обычной селитрой, удобрением. Один дурак по незнанию сказал, что гексогеном, а остальные подхватили. Гексоген, который в НАТО зовут РДХ, пойди достань, им только бачи зенитных ракет снаряжают и морские мины. Тот же тротил добыть куда проще. А селитра, кстати, сама по себе взрывчатка не слабая. По фугасности, то есть по способности перевернуть что-то с ног на голову, так и помощнее тротила будет. По бризатности проигрывает, правда, но для взрывов домов это и не нужно. Ладно, пока я тут рассуждаю, противник в составе не менее чем 10 человек полез по промоне следом за мной. Хорошо, что все летающие мы переломали, за мной теперь только так гнаться можно. А беспилотники пока здесь тоже роскошь. Вот и преследует он фут, то есть в пешем порядке. Слышно, как сыпаются под подошвами солдатских берцев камешки. Слышны негромкие голоса. Я положил грозу перед собой, рядом выложил одно РГО, взял в руки подрывную машинку. Ждем. Прошло около минуты, и я явственно услышал, как звонко отскочил рычаг предохранителя от эвки и хлопнул запал. Те, кто был внизу на тропе, тоже поняли,